Глава 17. «Коньяк тоже не помешает», — согласно кивнула незнакомка и спросила Оксана. «Простите, а зовут вас как? Это очень странно, но я чувствую, что мы с вами сильно не чужие и вообще». Я редко кого так хотела схватить в охапку и утащить, но, наверное, в пещеру. «Полагаю, гости должны представляться первыми», — внезапно хохотнул Ксан, полностью повторив свою вторую после пробуждения фразу. «Да, вы правы. Меня зовут Валерия Юрьевна Штольц. Вот за это мы и выпьем». Кпинга за время обмена этими церемониальными фразами успел сгонять куда-то за бутылкой и рюмками и теперь призывно позвякивал ими, пристраивая поднос на тумбочку. «Меня Бад зовут, а твоего — Ксандр. Хотя поправ...» Кпинга внезапно замолчал, наткнувшись на прищуренные глаза друга. «Ну что, за знакомство?» «Угу», — кивнула девушка и пригубила напиток. «Коньяк?» «Ага, столетней выдержки из запасов предка», — снова натянул свою обычную улыбку Ба, опрокидывая в себя сразу всю рюмку. Ксан лишь неодобрительно покачал головой. «Действительно, надо бы проверить друга». Мало что могло ввести жизнерадостного Кпингу в депрессию, но если вводило, то всему окружению это могло нехило так аукнуться. И первым признаком надвигающейся ржопы была вот эта ненормальная лихорадочная веселость. Валерия снова попробовала напиток и скосила глаза на Ксана, заметно кивнув в сторону рыжего и чуть приподняв бровь. Дико непривычно, но Ксан понял по одному этому едва обозначенному движению, и что она спрашивает, и как понимает его ответ. «Не парься, друг. В этой жизни все бывает», — сказала девушка, наливая к Пинге еще коньяка. «Ты представь себя на моем месте. Вообще ничего не понимаю. Сижу в пижаме, с двумя почти голыми странными мужиками, неизвестно где, ничего не знаю, не соображаю, и в целом слегка в аху. В прострации. Так что у тебя все еще не так плохо. Слушай, Ксан, а она мне уже нравится. Втроем замутим?» «Это мой мастер», — сказал Ксан раньше, чем сообразил, что несет. «То есть...» «О-о-о!» — протянул Кпинга. «Сочувствую, друг. Ладно, ребят, я на экстренную кототерапию. Как наговоритесь, найдете меня под покрывалом из шерстяных комков. Разбудите и покормите. И да, я заведу шестого кота. Обычного. Мне очень надо». «Погоди заводить», — вздохнул Ксан. «Этот сто пудов вернется». Но Бат его не слышал, поскольку уже опрокинул третью стопку и стремительно выскочил из комнаты. «Его можно вот так одного оставлять?» — спросила Валерия. «Надо дать немного времени порефлексировать, сутки, не больше, и потом устроить шоковую терапию», — сознанием дела ответил Имеичи. «Шоковую терапию — это правильно. Но где мы поймаем эту хвостатую сволочь, из-за которой твой друг так расстроился? Боюсь, терапия тут нужна исключительно шкурная. Коврик, например, сделать, чтобы у кровати положить». «Может, первое впечатление о Баде у тебя и такое, но поверь, страдать от неразделенной или, в его случае, разделенной, но непонятной любви он долго не будет. Главное, не дать ему вторное по барам уйти. И все быстро встанет на свои места. Он сильное оружие, как духовно, так и физически». «А, ну это проще», — задумчиво кивнула Валерия. «Справимся. Меня другое волнует». Она облизала губы и посмотрела Ксану прямо в глаза. «Мы-то сами. Что теперь будем делать?» Девушке на самом деле не хотелось прерывать такой сон. Или все же не сон? Все слишком реально. «Жить?» — пожал плечами Имеичи и лег на постель, закинув руки за голову. «Иди сюда». Он похлопал по подушке рядом с собой. «Я расскажу тебе, что произошло, как устроен наш мир и чем это нам грозит». «Аржа! Это же теперь в рейды!» «Ладно, обдумаю позже». «Ты так и не сказала, откуда ты, кстати. Мне будет легче сориентироваться с рассказом, если я пойму, откуда он тебя забрал». Из Москвы? Валерия послушно прилегла рядом, поддалась порыву и устроила голову у парня на плече. «Просто я не думаю, что название города имеет значение в вашей системе координат. Это же не Земля, верно? На нашей планете коты точно не разговаривают и не имеют привычки растворяться в воздухе. Или в нашем мире? Я уже во что угодно готова поверить». «Хоть спираль какая, знаешь?» Не особо надеясь на ответ, спросил Имеичи. «Неа. Третья планета от Солнца. Галактика Млечный Путь. Точнее не скажу. Увы, я учил анатомию, а не астрономию». «Видимо, местные названия. Про призму миров, мастеров и оружие что-то слышала?» «Ни слова». «Понятно. Значит, с самого начала. Думаю, ты знаешь, что в радуге 7 основных цветов». Валерия лежала головой на плече мужчины и тихо охреневала. Причем вовсе не от раскрывшегося перед мысленным взором сложносоставного мироздания с его чокнутыми законами и делением на мастеров и оружие, а от себя самой. Еще никогда в жизни она ни с кем не чувствовала себя так уютно, легко и расслабленно. При этом, как ни странно, ее вечно напряженную натуру не преследовало чувство потерянного контроля. Все наоборот. И командовать ни разу не тянуло. Может быть, потому что этот незнакомый парень с удивительно умными глазами выглядел и ощущался взрослым. Равным. Тем, кому можно доверять и не оглядываться постоянно, чтобы не накосячил. Это ощущение было таким новым и обескураживающим, что на какое-то время буквально оглушило женщину. Именно оно, а вовсе не дурдом с котами, другими мирами, привязками и еще черт знает чем, заставило ее реагировать так спокойно и безэмоционально. А еще Валерию буквально завораживало, как Ксандр отвечал на ее еще даже не заданные вопросы, и то, как она сама понимала, о чем он вроде бы не сказал вслух. Ну и чего греха таить? Лежа у парня на плече, чувствуя его запах и глядя, как шевелятся его губы, когда он говорит, она ловила себя на совершенно непристойных мыслях и таком остром желании, какого еще никогда в жизни ни к одному мужчине не испытывала. Единственное, что ее удерживало от порыва немедленно прервать лекцию и наброситься на мужчину, это то, что она была не уверена в его собственном желании. Точнее, не так. Где-то глубоко внутри она прекрасно чувствовала, Ксандр хочет ее не меньше. Но внешне он оставался таким холодно-спокойным, настолько не выдавал ни одного специального провоцирующего движения, что она и сама поневоле подхватила эту волну внешней закрытости и приличия. Лежала рядом, даже задавала дельные уточняющие вопросы, смотрела на него, смотрела, смотрела, пока в какой-то момент не отвлеклась от таких притягательных губ и не встретилась с ним взглядом. «И какого черта?» — спросила она хрипло, через несколько секунд напряженного молчания, сквозь которое, казалось, искры били. «М?» «Не знаю», — не менее хрипло сказал Ксандр. «Никакого». «Да пошло оно все». «Нахрен!» — согласилась Валерия, рывком стягивая с мужчины покрывало и накрывая его губы своими.